Пути благословения 10. Разве опера и драма, концертный зал, выставка картин не объединяют людей несравненно больше и крепче, нежели Лига наций? Так и красивые местности, античные города, разве не связывали и не делали братьями самые чуждые души? Ибо в устремлении к красоте люди понимают друг друга, даже если бы они и не понимали языка другого, потому что в этом устремлении проявляется внутренняя сущность человека. Это и есть то божественное в человеке, что всех объединяет. В его свете мы все едины. Рабиндранат Тагор. Дух знает, где красота. Листы сада Мории. 1. 19 сентября 22 года. Постижение прекрасного духом. Но такой мощью красота владеет лишь там, где в душе человека жива божественная искра, где его глаз и ухо и сердце просветляются, где он более или менее начинает сознавать красоту. Ведь до нашего уха может доходить даже музыка сфер, но если наше сознание закрыто и спит, то наше ухо не слышит. Также можно стоять в полной тьме перед прекраснейшими произведениями искусства, ибо как тьма, так и свет в нас. Ибо глубочайшая истина вложена в слова учения живой этики. Неверно сказать «красота спасет мир», правильнее сказать «сознание красоты спасет мир». Община 27. Не красота сама по себе спасет, но красота осознанная, утвержденная и возвеличенная нашим духом. Потому мы так часто и видим, что, например, деревенский житель, обитающий в прекрасном уголке природы, как будто не видит, не сознает его, оттого и красота не возвышает его, не заставляет вострепетать в нем сокровенное чувство. Но лишь только человек начинает сознавать объект своего восприятия как прекрасное и радоваться, и восхищаться им, такая красота, хотя бы и узко эстетически воспринятая, обвивает человека духовными веяниями, внушает хотя бы на мгновение более чистое устремление. Ибо каждое устремление к красотою, хотя бы оно и было узкоформальным, все-таки дает свое зерно духа. Возвращаясь теперь к прежней мысли, что красота может спасти, мы должны сказать, что узкосозерцаемая и познаваемая красота, конечно, не способна спасти человека в высшем смысле этого слова. Если такое созерцание красоты возвышает и обновляет человека, то лишь на короткое мгновение, в зависимости от широты пламени его сознания, но оно не дает человеку вечной, незыблемой опоры и познания жизни. Но все же и это мгновенное освобождение снова и снова озаряя душу человека и порождая в ней наиболее сокровенные чувства, открывает ему путь к красоте духовности, расширяет и утончает его сознание, сокращает путь его эволюции и приближает к предельной цели, к космическому сознанию. Но с другой стороны, бывают также случаи, когда особенно художественные натуры чувствуют мощь красоты не только мгновения, но гораздо дольше, и красота их освобождает в истинном смысле этого слова. Разве это не сокрушенный страданиями Бетховен создал свою 9-ю симфонию, величественный гимн радости? Разве это не была чудеснейшая победа красоты, которая когда-либо существовала? Красота – музыка, которая ему казалась откровением высшим, чем все науки и философии, дала ему гармонию духа и созвучие с космосом. Это от того, что он воспринял прекрасное в самом обширном и глубоком его понимании, что он в прекрасном узрел основы беспредельного. Разве не таким же светом невыразимым осенялась жизнь Баха, Моцарта, Вагнера, Мусоргского, Скрябина, в моменты высшего творческого восторга и вдохновения, слышавших отзвуки музыки сфер, разве не являлась вся жизнь Микеланджело благоговейным освободительным порывом к миру огненной красоты? Ведь он видел в созерцании красоты силу, возносящую к небесам. «Ничто не делает душу столь набожной и чистой, — говорит Микеланджело, — как стремление создать нечто совершенное. Ибо Бог есть совершенство, и кто устремляется к совершенству, устремляется к божественному. Такие победы красоты многочисленны, когда красота является для человека высшим и постоянным благословением его жизни. Истинно наблюдая мощь красоты на этих посредних, можно свидетельствовать, красота способна спасти. Спасти, может быть, в предельном смысле этого слова, не только сократить путь эволюции, но и привести к вратам. Ибо ближе всего подходит к завершению путь красоты. Мир огненный, 3.23. На это способна не узкоформально созерцаемая красота, но красота, созерцаемая в призме беспредельного. Спасти в существенном смысле слова может лишь красота, поднятая до высшего понимания, лишь истинное осознание красоты. Если простое сознание красоты может возвысить человека, то озарить и освободить его может лишь постижение красоты в сокровенной ее сущности. Красота может спасти, но тогда нам надо переменить наш взгляд на Вселенную, нам надо облечься в одеяние духовности, ибо лишь Дух знает, где красота. Этого не знают наши органы чувств, этого не знает даже наш рассудок. Нашим чувствам и рассудку красота кажется воистину чудом, загадкой непостижимой. Лишь наш Дух знает, что единственно истиной является космическая красота, что отдельные явления красоты раскрываются полностью лишь в перспективе беспредельно прекрасного. Лишь наше сердце, как обитель Духа, это знает, ибо биение чистого сердца отражает ритм сердца великого космоса. Итак, восприятие красоты великая роль принадлежит духовному уровню человека. Без духовности даже невозможно понять красоту. Рерих Адамант, 88. Ведь степень осознания красоты тесно связана с общим духовным развитием, с культурой сердца. Хотя, с одной стороны, красота постепенно раскрывает врата к духовности, все же познать истинно прекрасное может лишь духовность. Понять красоту во всех ее разновидностях, в ее существенном космическом проявлении может лишь высокодуховная, синтетическая индивидуальность. Истинно прекрасное воспринять, постичь и оценить может лишь прекрасная душа. Чтобы увидеть красоту, глазу самому нужно воссиять светом духа, стать прекрасным. Озаренное око созерцает красоту. Пусть каждый из нас становится прекрасным и божественным, чтобы увидеть прекрасное и божественное. Плотин. Ведь правда вечности в красоте духа. Оттого и прекрасной душе открывается покров глубин космоса. Красота ведь раскрывает все проблемы. Надо познать прекрасное в его сущности, и все поле зрения раздвинется вширь космического сознания.